его велика, Бога Иакова, больше и глубже морей, и выше, чем облака. Верность его велика, милость его до небес. По милости Господа Израиль земли не исчез. Трости надломленной не преломит, на курящего не угасит. Трости надломленной не преломит, на курящего не угасит. Тебя сильнее, чем он и любил. Трости надломленной не преломит, на курящего не угасит. Трости надломленной не преломит, на курящего не угасит.